Новелла седьмая. Тидальда, рассорившись со своей любовницей, уезжает из Флоренции. Спустя некоторое время возвращается туда под видом паломника, говорит с ней, приводит ее к сознанию ее неправоты, спасает жизнь ее мужа, обвиненного в его убийстве, примиряет его с братьями и разумно благоденствует с его женою. Уже Фьеметта умолкла, восхваляемая всеми, когда королева, дабы не терять времени, поскорее велела рассказывать Емилии, которая и начала так. «Мне хочется вернуться в наш город, из которого угодно было выйти двум моим предшественницам, и показать вам, как один из наших сограждан снова вернул себе свою утраченную им даму». Итак, жил во Флоренции некий молодой человек по имени Тидальдо дель Элизеи, который, будучи без меры влюблен в одну даму по имени Эрмелина, жену некого Альдебрандина Палермини, своим достохвальным нравом заслуживал исполнение своих желаний. Этому счастью воспротивилась судьба, враг счастливых, ибо по какому бы то ни было поводу дама, некоторое время милостивая к Толедо, совсем отняла у него свои милости и не только отказывалась принимать его послание, но не хотела никаким образом видеть его, вследствие чего он впал в жестокую, досадливую печаль. Но его любовь была так скрыта, что никто не думал, что это и было причиной его грусти. Попытавшись разными способами снова приобрести любовь, которую, казалось, ему он утратил без всякой своей вины, и видя, что все труды его напрасны, он решился покинуть свет, не желая, чтобы та, которая была причиной его бедствий, радовалась, видя его чахнущим. Собрав какие мог деньги, он тайком, ничего не говоря ни родственникам, ни друзьям, кроме одного своего приятеля, знавшего все, уехал и прибыл в Анкону, назвавшись Филиппо де Сандалеччо. Здесь, сойдясь с одним богатым купцом, он устроился у него в качестве слуги и поехал с ним на его корабле в Кипр. Его обхождение и поведение так понравились купцу, что тот не только назначил ему хорошее жалование, но и принял его в долю товарищам, передав, кроме того, в его руки большую часть своих дел, которые он вел так успешно и с таким старанием, что в несколько лет стал хорошим, богатым и известным купцом. Среди этих занятий, хотя, будучи глубоко уязвлен любовью, он часто вспоминал о своей жестокой даме и сильно желал снова увидеть ее, он проявил такую настойчивость, что 7 лет выдержал эту борьбу. Но случилось, что однажды на Кипре он услышал песню, когда-то им сложенную, где говорилось о его любви к даме и ее любви к нему, и о радостях, которые ему от нее были. И ему представилось, что не может того быть, чтобы она забыла его, и в нем возгорелось столь сильное желание снова увидеть ее, что, не будучи в силах долей выдержать, он решил вернуться во Флоренцию. Приведя все свои дела в порядок, он отправился в сопровождении одного своего слуги в Анкону, откуда, когда его пожитки прибыли, отослал их во Флоренцию к одному другу своего анконского товарища. Сам же тайно, под видом паломника от гроба Господня, поехал вслед своим слугою. Прибыв во Флоренцию, он остановился в небольшой гостинице, содержимой 2 братьями и находившейся по соседству с домом его дамы, и никуда не захотел пойти, не побывав перед ее домом, чтобы увидеть ее, если можно. Но он нашел окна, двери и все в доме запертым и сильно обеспокоился, не умерла ли она или не переехала ли. Поэтому, весьма озабоченный, он направился к дому своих братьев, перед которым увидел 4 из них, одетых во все черное, что сильно его удивило. Зная, что он так изменился в одежде и лицом сравнительно с тем, каким был, когда уехал, что его нелегко будет узнать, он храбро подошел к одному башмачнику и спросил, почему эти люди одеты в черное. На это башмачник отвечал: «Они в черном, потому что еще не прошло 2 недель, как один из их братьев, бывший долгое время в отсутствии по имени Тедальда, был убит. И, кажется, я слышал, они показали это на суде, убил его некий Альдебрандино Палермини, ныне схваченный, потому что Тедальда любил его жену и тайно вернулся, чтобы быть с ней». Тедальда крайне удивился, что есть кто-то столь на него похожий, что был принят за него, пожалел и о беде Альдебрандино. Узнав, что дама жива и здорова, он вернулся с наступлением ночи, исполненный разных мыслей, в гостиницу. Когда он поужинал с своим слугою, его положили чуть ли не в верхнем этаже дома. Потому ли, что его беспокоили разные думы, или постель была дурная, а может быть и по причине тощего ужина, но прошла уже половина ночи, а он все еще не мог уснуть. Когда он бодрствовал таким образом, ему показалось, что кто-то лез с крыши, и спустя немного через щель двери своей комнаты он увидел поднимавшийся наверх свет. Тогда, прислонясь без шума к щели, он стал смотреть, что бы это значило, и увидел молодую, очень красивую девушку, которая держала светоч, а к ней шли трое мужчин, спустившись с крыши. После взаимных дружеских приветствий один из них сказал молодой девушке: «Теперь, слава Богу, мы можем быть совершенно спокойны, потому что достоверно знаем, что братья Тедальда Лизеи показали, как на виновника его смерти, на Альдебрандино Палермини, в чем он и сознался, и приговор уже подписан. Тем не менее, необходимо молчать, потому что если когда-либо узнают, что это были мы очутимся в той же опасности, как и Альдебрандино». Сказав это девушке, которая очень тому обрадовалась, они спустились и пошли спать. Услышав это, Тедальда стал размышлять, сколь велики и каковы бывают заблуждения, в которые может впасть ум человеческий. Сперва ему пришли на ум его братья, принявшие и похоронившие вместо него чужого человека, потом невинно обвиненный по ложному подозрению и доведенный неверными свидетельствами до смерти, а также слепая строгость законов и правителей, которые очень часто, как будто ревностно разыскивая истину, заставляют своей жестокостью доказывать ложь, а выдают себя за служителей правосудия и Бога, тогда как они — служители неправды и дьявола. Затем он стал думать о том, как бы спасти Альдебрандино, и, сообразив, решил, что ему надо сделать. Лишь только он поднялся утром, оставил своего слугу, а сам отправился, когда ему показалось, что пора, к дому своей дамы. Найдя случайно дверь открытую, вошел, и, увидя свою даму, сидевшую на полу в небольшой зале нижнего этажа, всю в слезах и печали, от жалости чуть не заплакал и, приблизясь к ней, сказал: «Мадонна, не печальтесь, ваше утешение близко». Услышав его, дама подняла глаза и, плача, сказала: «Добрый человек, ты, кажется, иностранец, паломник. Что можешь ты знать о моем утешении или о моей печали?» Тогда паломник ответил: «Мадонна, я из Константинополя и только что прибыл сюда, посланный Богом, дабы обратить ваши слезы в веселье и спасти вашего мужа от смерти». «Если ты из Константинополя, — сказала дама, — и только что прибыл сюда, как же ты знаешь, кто мой муж и кто я?» Паломник, начав сначала, рассказал всю историю злоключений Альдебрандино, а ей объяснил, кто она, сколько времени замужем и многое другое, что было хорошо ему известно из ее прошлого. Это сильно удивило даму. И, приняв его за пророка, она упала на колени, прося его именем Бога, коли он пришел для спасения Альдебрандино, поспешить, потому что времени оставалось немного. Паломник, притворяясь совсем святым человеком, сказал: «Мадонна, встаньте, не плачьте и выслушайте хорошенько, что я вам скажу, и берегитесь не передавать этого никогда никому».